жизнь во Вселенной. Эволюция Земли и жизни на ней нашла свое естественное место в нашем космологическом сценарии. Выдвигалось множество различных гипотез, но в конечном счете кажется вполне разумным предположить, что планетные системы могут сопутствовать многим звездам в пространстве, хотя непосредственно ни одной такой системы обнаружено не было. Один из наиболее вероятных кандидатов – звезда Барнарда. Исследования нерегулярности в орбитальных движениях звезды Барнарда выявили возможность присутствия невидимого спутника, масса которого всего в 1,5 раза больше массы Юпитера. Согласно теории образования Солнечной системы из протосолнечной туманности, очень маловероятно, чтобы образование Солнечной системы явилось уникальным событием в истории галактики. А жизнь тоже неизбежна, этот вопрос остается открытым. Биологи настаивают на трех основных условиях, необходимых для развития жизни. Достаточно постоянная температура, растворитель наподобие воды и атомы типа атомов углерода, которые способны образовывать сложные цепочки молекул. Вполне можно представить другие формы жизни на основе аммиака в океанах или на основе кремния. Привлекательной кажется гипотеза, что жизнь, по-видимому, существует не только в земной биосфере. Особенно интересным это предположение выглядит теперь, когда было обнаружено много сложных молекул в межзвездном пространстве. Известно, что в межзвездном газе в соседних галактиках очень много водяного пара. Однако до сих пор мы не располагаем примерами жизни вне Земли. Возможно, для существования жизни необходимы условия, подобные земным. Хотя, в принципе, может быть много других планетных систем и сред, где возможно возникновение жизни, это еще не дает нам права утверждать, что где-то в галактике также существует разумная жизнь. Тем не менее, астрономы серьезно относятся к такой возможности и предпринимают активные поиски внеземных цивилизаций. Рисунок 121. Пока поиск был направлен лишь на обнаружение электромагнитного излучения, используемого обычно для радио и телесвязи. Примечание диктора. Далее на странице 297 следует рисунок 121, проект «Циклоп». Для поисков внеземных цивилизаций была предложена система, состоящая из 1500 радиотелескопов, каждый диаметром 100 метров. Отдельные антенны должны быть связаны друг с другом с помощью компьютера, что позволило бы достигнуть чувствительности системы намного выше, чем любого существующего телескопа. Такая система была бы способна поймать обычные радиопередачи цивилизаций, удаленные от нас на несколько сотен световых лет. Конец примечания диктора. Самые большие радиотелескопы способны обнаружить радиоволны от иной цивилизации с таким же, как на Земле, уровнем электромагнитного шума с расстояния менее 100 световых лет. Конечно, на двустороннюю связь на таких расстояниях не хватит нашей жизни. Однако, может быть, нам удастся просто подслушать каких-нибудь разумных космических соседей, которые, возможно, ведут радиопередачи. Смотри примечание. Примечание. О проблеме возникновения жизни в Солнечной системе смотри. Мухин, Л.Н. «Планеты и жизнь». Москва. «Молодая гвардия». 1980 год. О проблемах жизни во Вселенной рассказано в книге. Шкловский, И.С. «Вселенная. Жизнь. Разум». Москва. «Наука». 1973 год. Конец примечания редактора. Конец 16 главы.